Глава 13. Хелли. Утренний ствол. Тепло окутывает все мое тело. Я чувствую себя в безопасности, желанной и нужной, а мои глаза пощипывают после глубокого сна. Кровать намного удобнее, чем мне казалось, и одеяло более тяжелое. Это очень приятно. Я чувствую, что просыпаюсь после самого спокойного ночного сна, который у меня когда-либо был. И только когда я поворачиваюсь, чтобы насладиться этим комфортом, я чувствую что-то длинное и твердое у своей задницы, и мои глаза резко открываются. Я не у себя дома, я дома у Джоша, в его комнате, в его постели, с ним, как жена. Тепло — это он. Все его тело прижимается к моему. Его рука свободно перекинута через мою талию. Его нос аккуратно зарылся в мои волосы. Я чувствую его повсюду. Я имею в виду везде, каждой частичкой тела. Дыхание его ровное, поэтому я понимаю, что парень все еще спит, и он не контролирует ни объятия, ни свою эрекцию. Но это не значит, что я всего этого не чувствую, и моя фантазия разыгрывается. Я снова перекатываюсь всем телом, на этот раз немного выпячивая задницу, просто чтобы понять, с чем имею дело, и стану, когда его длинный и толстый член упирается в меня. Черт, неудивительно, что с таким богатством в штанах о нем ходит много слухов. Могу поспорить, что он мог бы удовлетворить этим каждую девушку в университетском городке. Одна только эта мысль заставляет меня снова извиваться, не дразня никого, кроме себя, но прежде чем я успеваю позволить своему разуму слишком разгуляться, я застываю в оцепенении. Теперь жена будет тереться об меня задницей каждый раз в качестве побудки, или это единичный случай? Джош мурлычет сексуальным, грубым, все еще полусонным тоном. И я настолько резко отодвигаюсь от него, что падаю с кровати на пол. Парень даже не вздрагивает. «Я не терлась о тебя задницей», — смело лгу я, вскакиваю на ноги и пытаюсь вести себя непринужденно, в то время как этот ублюдок все еще лежит в той же позе, и все, что он делает, — это открывает один глаз, чтобы пристально посмотреть на меня в недоверии. «Я пыталась отодвинуться от тебя», потому что ты лежал на моей половине кровати и обнимал. Я стараюсь перевести стрелки. На этот раз он закатывает глаза, перекатываясь на спину сбоку кровати, когда покрывало падает и обнажает его восхитительную полоску пресса. «Это моя кровать. Все стороны мои», — заявляет Джош, зевая, и мне хочется врезать ему в его глупое красивое лицо. «Я ненавижу тебя!» Говорю я ему, и парень улыбается. «Нет, не ненавидишь», — сияет он, заложив обе руки за голову и наблюдая за мной. «Но все, на чем я могу сосредоточиться, — это игра его мышц». «Тогда ты мне категорически не нравишься», — поправляю я себя, топая к двери его спальни в отчаянной попытке сбежать. «Ну, это совсем не так», — задумчиво произносит парень, садясь и проводя руками по волосам. «И куда, черт возьми, ты собралась?» Он сбрасывает простыню со своей нижней половины, а затем встает, потягиваясь вверх. «Мне требуется вся сила воли, чтобы не пускать слюни». «Схожу за кофе. Я не могу общаться с тобой, пока не выпью кофеина, иначе я тебя убью». Я распахиваю дверь его спальни в надежде сбежать, но он идет за мной по пятам, когда я направляюсь на кухню. «Умереть от удара по яйцам — это ужасный способ уйти из жизни», — шутит он. Я останавливаюсь на пороге и вижу, что кухня уже занята. «Какого черта вы тут делаете?» — ворчит Джош, глядя на Арчера и Александра, сидящих за барной стойкой для завтрака, и Дэймона, молча наблюдающего за ними у холодильника. «А, это наши молодожены!» — приветствует нас Александр, поднимая чашку с кофе, словно ему нет дела до всего остального. «У нас такое похмелье, что мы не смогли уйти без кофе», — подтверждает Арчер, окинув нас взглядом, и добавляет. «К «Классные ножки, миссис Питерс!» Джош проталкивается мимо меня и шлепает его по затылку на пути к кофемашине. «Не пялься на мою жену и ее ноги! Ты — маленький развратник!» Мне остается только натянуть подол его футболки, ведь я вспоминаю, что на мне фактически нет штанов. Я обхожу кухню по краю, пока наполовину не оказываюсь прикрыта кухонным островком, а Джош наливает мне чашку кофе. Мой взгляд опускается на нее, и я не могу сдержать улыбку, понимая, что он подал кофе в кружке, которую я подарила ему на прошлое Рождество. Когда я снова смотрю на парня, он занят приготовлением своего кофе. Но, конечно же, Дэймон внимательно наблюдает за мной. «Доброе утро, Дэймон», — бодро говорю я, все еще стремясь стать одним из его друзей, но парень лишь кивает мне в ответ. Арчер внимательно наблюдает за нашим общением, прежде чем снова сосредоточиться на Джоше. «Питерс, мы собираемся позже на каток поиграть». «Если хочешь, ничего серьезного, только мы и несколько ребят из команды». Джош уже качает головой. «Не могу. У меня семейный ужин у родителей дома, где я должен сказать отцу, что проигнорировал его свадебные планы и сделал по-своему». «Ну, это звучит весело», — с сарказмом протягивает Александр. Его наполовину британский акцент сегодня заметнее, чем обычно. «О, да! Это будет идеальная семейная встреча!» — ворчит Джош, оборачиваясь и двигаясь по направлению ко мне. «Не переживай, приятель!» — искренне говорит ему Арчер, как будто они всегда были друзьями. Я наблюдаю за тем, как Джош смотрит на них с Александром, встающих и собирающихся уходить, в полном замешательстве. «Думаю, мы просто увидимся завтра на тренировке», «А тебя и твои красивые ножки, Хэлс, я увижу на занятиях», — добавляет он, снова подмигивая, прежде чем Александр выталкивает его из комнаты, бормоча пожелания смерти. «Когда-нибудь я убью этого придурка. Он как заноза в заднице», — огрызается Джош, и я пользуюсь возможностью, чтобы выскользнуть из-под его руки и забраться на один из стульев у стойки, плотно заправляя его майку под бедра. Я машу рукой в том направлении, куда они только что ушли. Не обращай внимания на Арча. Он такой со всеми, клянусь. Это просто защитный механизм. Он не такой веселый и жизнерадостный, каким кажется. Размышляю я вслух, потягивая кофе и думая о том, какой иногда у него бывает отстраненный взгляд. Тогда какой же он? Вопрос исходит от Дэймона, и мой новоиспеченный муж удивленно поворачивается в сторону друга. Я думаю над его вопросом и о том, что я заметила за то короткое время, которое провела с его товарищем по команде, и отвечаю честно. Думаю, ему одиноко. Мне кажется, ему просто нужен кто-то, кто бы его хотел, нуждался в нем. Я имею в виду, действительно нуждался, чтобы он мог полностью раскрыть свой потенциал. У него большое сердце. Я просто не уверена, что он знает, как им пользоваться. Дэймон воспринимает каждое из моих слов, поглощая их целиком. И клянусь, я вижу, как он прокручивает все их в голове, словно головоломку, в которой не может найти места для одного фрагмента. Затем, заметив, что мы с Джошем все еще смотрим на него, парень выливает свой кофе в раковину и молча выходит из комнаты. «Ладно, мне одному показалось, или это было странно?» — спрашивает Джош, повернувшись ко мне в полном недоумении. Но мои мысли все еще заняты его другом, моим другом, тем, как они ведут себя друг с другом, и что-то в моей голове щелкает. «Они всегда так ведут себя рядом друг с другом?» — спрашиваю я, интересуясь, заметил ли это и Джош тоже. «Кто? Дэймон и Арчер?» Отвечает он, и я киваю, попивая свой кофе, который он, конечно же, приготовил именно так, как мне нравится. «Да, они ненавидят друг друга с первого курса, но никто не знает, почему». «О, думаю, я знаю, почему». «Как интересно», — размышляю я вслух, глядя на них теперь в совершенно новом свете, особенно после того, как Дэймон отреагировал на правду или действие на Хэллоуин. И прошлой ночью, когда Арчер снова об этом заговорил. Да, действительно, очень интересно. «Что интересного?» — спрашивает мой новоиспеченный муж, и я не могу сдержать улыбки, видя, насколько он не в курсе. Иногда парни бывают такими глупыми. «О, ничего», — говорю я ему, снова сосредотачиваясь на своем кофе. «Так ты приготовишь своей жене завтрак, или мне сначала придется голодать и умолять?» Глаза Джоша мгновенно встречаются с моими. Его рот расплывается в озорной ухмылке, когда он наклоняется ко мне через островок и мурлычет. «Я определенно мог бы заняться попрошайничеством». Воздух покидает мои легкие, и требуется вся моя выдержка и самоконтроль, чтобы не отреагировать на его кокетливые замечания. Особенно, когда я знаю, что он на самом деле не это имеет в виду. И особенно теперь, когда я также знаю вкус его губ и ощущение его тела рядом с моим. Было бы так легко поддаться, поддразнить и подшутить над ним в ответ, разорвать этот список правил и забыть о них. Но если я позволю себе это сделать, я не просто упаду, я разобьюсь. Я разлечусь на миллион осколков у его ног, и у него не будет карты, чтобы собрать меня воедино. Поэтому вместо этого я улыбаюсь и говорю: «То, что у меня на пальце твое кольцо, не значит, что я не дам тебе снова по яйцам, когда ты будешь вести себя как придурок». Его улыбка превращается в смех, такой беззаботный и знакомый, что это почти выбивает меня из колеи. «Я забыл, как с тобой весело проводить время, День. Я скучал по тебе». Небрежно бросает он, поворачиваясь к холодильнику и начиная рыться в продуктах, не осознавая, какую надежду вселяют в мое сердце его слова. «Да, я тоже по тебе скучала. Больше, чем ты думаешь». Остаток утра мы проводим вместе за завтраком. Он сообщает о нашей свадьбе своим соседям по дому, Леви и Лэндону, которые выглядят очень похмельными и растерянными, когда заходят в дом. Затем Джош готовится к ужину у своих родителей, и мы едем ко мне домой, чтобы я могла сделать то же самое. К тому времени, как мы подъезжаем к дому, в котором прошло детство Джоша, и ведем за собой Мэдди, все мы ощущаем напряжение, которое вызывает это место. Поэтому, когда Джош берет меня за руку, чтобы исполнить свою роль, я не могу удержаться и молча сжимаю его ладонь три раза. «Ты в порядке?» Он отвечает мне одним пожатием. «Нет». Когда мы заходим внутрь, передо мной предстает привычная картина. Безупречный и красивый дом, который почему-то все равно кажется холодным и неприветливым. И когда появляется Хьюго Питерс, я вспоминаю причину этого ощущения. Его взгляд мгновенно падает на нас, подмечая нашу близость друг к другу, мою руку в ладони его сына. Затем он переводит взгляд на Мэдди и рассматривает ее с головы до ног, после чего полностью игнорирует дочь. Все как обычно, только теперь я нахожусь с ними в одной лодке, а не просто наблюдаю со стороны. «Вы опоздали», — медленно произносит мэр, хотя мы пришли точно вовремя, после чего разворачивается, и нам приходится следовать за ним. Нас ведут в столовую, как ягнят на заклание. Там уже сидят мать и бабушка Джоша на своих обычных местах. Я не впервые присоединяюсь к ним за семейным ужином. За эти годы я побывала на многих, но сейчас впервые нервничаю из-за того, что стала невольным участником. Конечно, Хьюго занимает свое обычное место во главе стола. Слева от него сидит жена, а справа его мать. Он жестом приглашает нас занять свои места. Мэдди садится рядом с мамой, а Джош ведет меня к другому концу стола. Сам он выбирает место рядом со своей бабушкой и выдвигает для меня стул рядом с собой, подальше от их отца. Мама, бабушка, как всегда вежливо приветствуют их Джош, занимая место рядом со мной, а затем с презрением смотрит на отца. Отец, Добавляет он менее вежливым тоном, и я готовлюсь отразить атаку еще до начала ужина. Напряжение в воздухе становится почти осязаемым, пока Джош и его отец молча сверлят друг друга взглядами. Никто из них не собирается уступать. Я смотрю на свою лучшую подругу. Она выглядит такой же нервной, как и я. Молчание продолжает висеть в воздухе, когда официанты приносят первое блюдо. Опустив глаза на тарелку передо мной, я подавляю стон. За годы посещения шикарных вечеринок и изысканных ужинов я прекрасно знаю, что это блюдо — суп из лобстера. Морепродукты — мой худший кошмар. У меня всегда были проблемы с едой. Часто я ограничивалась привычными блюдами, которые были для меня комфортны. Но это сложно, когда ты ешь вне дома или находишься у кого-то в гостях. Конечно, за годы употребления подобных блюд я научилась не устраивать сцен и держу язык за зубами, пока обслуживают остальных. Я не против молчать, но, видимо, мой новоиспеченный муж об этом не знал. «Это лобстер?» — спрашивает он, нарушая тишину и глядя на меня с искренней заботой. Я мысленно ругаюсь, и он, и Мэдди знают о моих проблемах с едой и никогда не придавали этому значения, но я не жду этого от его семьи. «Джош, все в порядке», — шепчу я, молясь, чтобы он просто оставил это. «В чем проблема?» — громко спрашивает его отец, уже готовый приступить к своей закуске. Я немного съеживаюсь от этого тона, но Джош даже не вздрагивает. «Проблема в том, что Хелли приходит на ужин сюда почти 10 лет, и ты наверняка знаешь, что она не любит лобстеров и вообще любые морепродукты», — резко отвечает парень, глядя на отца с ненавистью. «О, Хелли, дорогая, прости, я не знала», — вмешивается его мама, пытаясь укротить ситуацию. Но, конечно, яблоко от яблони недалеко падает. Ни один из них не может оставить это просто так. В глазах его отца смесь веселья и интриги, когда он делает глоток из своего бокала и улыбается. «Я уверен, она переживет это хотя бы раз, сынок». Как мотылек на пламя, я чувствую, что парень готов взорваться, поэтому кладу руку ему на ногу и умоляю. «Джош, серьезно, все в порядке. Это я привередливая, не переживай». Мои слова и действия бесполезны. Он поворачивается ко мне и резко говорит. «Хелли, ты не привередлива. У тебя сенсорное отвращение к определенной еде, с которым довольно легко справиться». Мое сердце замирает не только от его внимательности к деталям, но и от заботы. Затем он снова поворачивается к отцу и хищным голосом цедит. «Так вы можете учесть потребности моей жены или нам найти другое место для ужина?» Его слова попадают точно в цель. Отец, мать и бабушка повторяют в унисон: «Жены?» Без паузы Джош берет меня за руку, поднимает ее над столом, где теперь отчетливо видно его обручальное кольцо. «Мы с Хелли вчера поженились на небольшой закрытой церемонии», — подтверждает он, успокаивающе проводя большим пальцем по моим костяшкам. «Мама, бабушка, я могу отправить вам обеим фотографии, если хотите. А тебе, отец, пришлю свидетельство о браке. Уверен, ты захочешь его проверить». В словах парня сквозит сарказм, и в комнате повисает такая тишина, что можно услышать, как падает булавка. Все, что я могу делать, — это держаться за его руку, так, словно от этого зависит моя жизнь, без сомнения, причиняя боль его суставам. Я жду негативной реакции, но ее нет. Похоже, его мать и бабушка потеряли дар речи и теперь смотрят на Хьюго, ожидая его ответа. Впервые он глядит на Джоша, как отец должен смотреть на сына. В его глазах лишь гордость и восхищение, и это не просто для того, чтобы обмануть потенциальных избирателей. Похоже, он наконец-то видит, что его сын и наследник стал мужчиной и чего-то добился. Это должно приносить мне удовлетворение, но я знаю настоящего человека за маской мэра, и все, что я чувствую, — это горечь во рту. Я тянусь к воде, когда Хьюго, наконец, нарушает молчание. «Ариэль!» — обращается он к одной из официантов. «Всем шампанского, а моей невестке принеси салат». Я давлюсь жидкостью во рту, когда меня называют его невесткой. И теперь, когда патриарх дома заговорил, его жена и мать спешат поздравить нас. «Поздравляю, дорогая!» — ласково говорит мама Джоша. «И добро пожаловать в семью, Хейли, милая!» — добавляет она, но я вижу сомнения в ее глазах, когда она смотрит на нас. Его бабушка, однако, поднимает бокал вина в знак приветствия и кивает в знак согласия со своей невесткой, прежде чем добавить. «Да, очень хорошо. Просто постарайся держаться подальше от женщин, которые не являются твоей женой, молодой человек. Ты же не хочешь стать таким, как твой отец?» Теперь миссис Питерс давится своим напитком, а челюсть Мэдди также отвисает от ее слов. Но, как всегда, отец игнорирует свои проступки, словно они не имеют значения, и поднимает свой бокал в нашу сторону. «О, яблоко от яблони недалеко падает, не так ли, сынок? Это фантастическая новость!» Джош крепче сжимает мою руку, и я понимаю, что реакция отца его смутила. Не могу сказать, что виню его, потому что я определенно ожидала негативной реакции на нашу поспешную свадьбу. «Фантастическая новость?» — переспрашивает Джош, бросая взгляд на свою сестру, которая выглядит такой же растерянной, а затем снова сосредотачивается на отце. «Ты не злишься?» Официантка возвращается с шампанским, конечно, сначала наполнив бокал мэра, а потом обходит остальных. Когда она подходит ко мне, то понижает голос и шепчет: «Ваш салат будет готов через минуту, миссис Питерс». «Миссис Питерс, черт!» Я чуть ли не вдыхаю шампанское после этого, хотя ненавижу его вкус, а пузырьки кажутся статическим электричеством на моем языке. Его отец, наконец, отвечает ему. «Злюсь? С чего бы мне злиться? Мой сын женился на единственной наследнице Сандерс Файнанс. О лучшей партии я и мечтать не мог». Желчь закипает у меня в животе от его взгляда на мир. И что еще хуже, от мыслей о браке, особенно когда я, по его словам, привязалась к его сыну. И не знаю, почему я удивлена, ведь он выбрал меня для этого брака по договоренности. Думаю, ему все равно, когда и где мы это сделали. Главное, что мы это сделали. «Я женился не из-за ее отца», — резко говорит Джош, кладя наши руки себе на колени. Я практически чувствую исходящий от него гнев. «Нет, но такая поддержка не повредит, если ты хочешь сделать карьеру в политике. Для хороших компаний нужны глубокие карманы», — шутит Хьюго, подмигивая мне. «Уверен, Хелли это понимает и согласна, сынок. Конечно, лучше бы была пышная весенняя свадьба, но мы все еще можем повернуть это в нужное русло», — заявляет он, принимаясь за своего лобстера. «Я уже вижу заголовки, в которых говорится: сын мэра нашел себе невесту. Следующая остановка — его титул». Он улыбается, говоря это, без сомнения представляя именно такой сценарий, где мы с Джошем убегаем в закат, и он становится таким же, как его отец. Очевидно, мужчина не очень хорошо знает своего сына. Я уверена, что Мэдди видит нарастающее напряжение в своем брате так же хорошо, как и я, потому что она быстро пытается сменить тему. «Мам, этот рецепт великолепен. Ты сама его придумала?» — спрашивает она, пытаясь отвлечь внимание от Джоша, но, конечно, его отец не сдается. «Хейли, из тебя получится отличная жена. Мой сын может очаровать избирателей своими речами, а ты можешь очаровать их своей...» Он замолкает, указывая глазами на мою грудь, и Джош приходит в ярость. «Не смотри на нее так, черт возьми!» — цедит он сквозь зубы, отталкивая стул и вскакивая на ноги. И сколько раз, черт побери, мне нужно тебе повторять, что я никогда не буду сраным политиком!» — кричит он, выбегая из-за стола. «А я, наконец-то, вижу истинное лицо мэра, истинное отношение к своему сыну, когда мэр смотрит ему вслед». Хьюго собирается пойти за ним, но я вскакиваю на ноги и останавливаю его взглядом. «Я пойду. А вы оставайтесь и наслаждайтесь своим лобстером». Мило улыбаюсь я, мысленно посылая его ко всем чертям снова и снова, пока он не уступает, кивая. «Это хорошая идея, дорогая. Уверен, ты сможешь убедить его успокоиться и вспомнить о хороших манерах лучше, чем я», медленно произносит мужчина, подмигивая. «Мне приходится сдержаться, чтобы не показать ему средний палец, когда я ухожу. Или топор в лицо. Мне бы понравились оба варианта». Когда я догоняю Джоша, то вижу, что он шагает по коридору офиса своего отца. Напряжение и гнев волнами исходят от него. Исчез тот Джош, который шутил и флиртовал со мной за завтраком сегодня утром. А передо мной теперь стоит тот, кого я ненавижу больше всего. Это тот, кого снова и снова унижал и ругал его отец, пока он не стал едва ли не тенью самого себя. Я ненавижу это, всегда ненавидела, но Хьюго Питерса я ненавижу еще больше.